48. Женя. Вадя, Сашка и Наташа окружают меня сочувствующими лицами. Как дядя Юра? Норм. Обошлось. Протираю небритое лицо ладонями. Спал возле палаты, на кушетке. Неудобно. Шея затекла. Разминаю плечи. Слава богу, успокаивающе гладит Наташа, поправляет на мне больничную накидку. Мы так испугались. Можно к нему? Врач там. Друзей я не звал. Даже если бы я им запретил, они бы все равно приехали. Их поддержка как нельзя кстати. Мы снова как в детстве. Один за всех и все за одного. В школе, если вызывали к директору одного, с троем шли трое. Я, Вадим, Сашка. Защищали и защищались в меру своих сил и даже больше. Потом у Вадьки появилась сводная сестра, а у нас охраняемый и опекаемый объект – принцесса, неприкосновенная. Дрыщ Альшевский показал характер и серьезные намерения к этой немного заносчивой девчонке. Так нас стало четверо. Взрослая жизнь внесла коррективы в нашу четверку. Вадим уехал, Наташа выбрала не Сашку. Но сейчас мы снова вместе. И в горе, и радости. Взрослые, состоявшиеся, влюбленные в своих половинок, с детьми на подходе. «Кто Казанову?» — выходит врач из палаты. Я выступаю вперед. «Сын?» «Сын. Зайдите, только недолго и никаких волнений». Переступив порог палаты, на миг замираю. Непривычно видеть отца на больничной койке и недвижимым. Если бы не вздымалась грудная клетка под тонким одеялом, я бы подумал самое худшее. От этой мысли страшно. Подхожу к койке, приставив ближе стул, присаживаюсь. С другой стороны кровати стоит система с двумя флаконами. Капает лекарство. Ровно и тихо попискивает экран с показателями. Отец открывает глаза, фокусирует взгляд на мне. «Сын?» «Ну ты и напугал нас всех, батя!» Сжимаю его слабую руку, не сводя глаз с бледного, вмиг осунувшегося и постаревшего лица. «Поживу еще», — выдавливает из себя улыбку. «Да уж, сделай милость», — отвечаю ему ободряюще. «Тебе еще с внуками нянчиться». «Так Илана же не от тебя или от тебя», — собирает брови к переносице. «А кто сказал, что я о ней?» «У меня есть любимая женщина. У нас с ней все серьезно. Красивая?» «Очень. Юлей зовут». Отец прикрыл глаза. Не могу понять, как ему эта новость. Наверное, рано обсуждать мою личную жизнь после приступа. Врач сказал не волновать, а я... «А знаешь, Евгений, я тобой очень горжусь», — усмехнулся вдруг отец. «Ого, это что-то новенькое. Это вообще обо мне? Раньше батя только ругал и критиковал». «Не прогнулся ни под кого», — продолжает медленно. «Не пошел на поводу более влиятельных. Молодец. Мой сын». «Ну а чей еще?» — бормочу, удивленный услышанным. «В компанию вернись. Я тут пока валяюсь, там швецы». «Что между вами произошло? Ты же из-за него тут? Из-за Матвея?» «Место он мое хотел занять после твоей свадьбы, а меня уволить. Людей своих начал подтягивать, дочку пристроил. Только я его ходы просчитал и на тебя все оформил. Так что ты теперь генеральный. Иди, наводи там порядок». «Ну ты, батя, даешь! А я уж в Красноярск собирался ехать. Меня туда юристом позвали». «Останешься?» «Конечно. Неужели ты думаешь, я дело всей твоей жизни на растерзание швецу оставлю?» «Хорошо». Отец заметно расслабился. «Я чуть отдохну и помогу тебе, если потребуется». Прикрыл глаза. Вижу, устал. «Ладно, бать, ты отдыхай, набирайся силы и выздоравливай. Мать скоро приедет». Выхожу в коридор. Друзья обступают. Спрашивают, что, как. Рассказываю. «Дождусь мать и поеду домой. Надо переодеться, побриться, потом к Юле. Волнуется, наверное». Проверяю телефон. Разрядился. Нехорошо. У Альшевского в кармане звонит его телефон. Достает. Смотрит на номер. Кинув на меня странный взгляд, подносит телефон к уху. Лицо меняется. Едва слышит абонента. «Юлька, что с тобой?» Обеспокоенно спрашивает, выразительно глядя мне в лицо. «Наташа, Вадя и я напрягаемся. Моя Юля ему звонит?» Придвигаюсь к нему, чтобы послушать. «Саш, помоги!» Юля просит, рыдая. Шарю по карманам, ищу ключи от тачки. Сдираю с плеч накидку, всовываю ее в руки Наташке. «Ты где?» — спрашивает ее Сашка, включив динамик на полную. «Дома». «Не уходи никуда, сейчас буду». Я сам останавливаю его. «Мать мою, дождитесь». «Позвони!» — кричат в спину. Сбиваю людей, бормоча извинения, несусь по этажу лестницы на выход из больницы. Прыгая в тачку, завожу и, не прогревая мотор, срываюсь с места. «Девочка моя, что с тобой, больно?» Не надо было ее трогать, осторожничал, но пару раз срывался. Не прощу себе, если с ней или с малышом что случится. Днем на дороге давка. Еду в два раза дольше, чем ночью мчал от Юлькиного дома до больницы. Только бы успеть. «Бог, ты есть, я знаю. Отца моего вытащил. Теперь Юле помоги». Бросаю машину у подъезда, взлетаю по лестнице наверх. В глазах темнеет от ярости. Папаша тискает мою Юлю. Сука. Руки от нее убрал, а рука к ней в себя. Юля вздрагивает, отлипает от мужика, зареванная. «Юля, иди домой». Едва сдерживаясь, цыжу сквозь зубы, испепеляя взглядом папашу. Похрену, что он старше меня в два раза. Я ему свою женщину не отдам, и ребенка тоже. Мои они, оба. «Шеня, нет!» Любимая вскрикивает, когда я кидаюсь на мужика. Он успевает задвинуть ее себе за спину. И, увернувшись от кулака, хватает меня за запястье и профессионально выворачивает руку, применяя болевой. «Ш-ш-ш!» — шипит над ухом. «Отпусти, сука!» Дергаюсь и шиплю от пронзившей плечо боли. Реакция у него зачетная. За дверью заливается грозным лаем собака. «Сережа, не надо, отпусти его!» — кричит Юля. «Женя, Женечка, ай!» Болезненно вскрикивает. Хватка ослабела, я на свободе. Одновременно с папиком поворачиваем головы к Юле. Она согнулась, обнимая живот. Задели ее? Не могли, далеко стоит. «Быстро, скорую!» — первым реагирует Сергей. «Сами повезем, быстрее будет!» Нажав на кнопку лифта, подхватываю Юлю на руки, прижимаю к себе. Лифт распахивает двери. Захожу в кабину. Папик с нами. Бледный и взволнован. Я тоже растерян и напуган. Но только я отвечаю за жизнь и здоровье моей женщины и ее малыша. Нельзя терять дух. Надо спасать обоих. Потерпи, любимая, мы сейчас быстро к врачу тебя доставим. Женечка, я боюсь. Наш малыш... Я его так люблю. Глотая слезы, шепчет сбивчиво Юля, крепко обхватив мою шею обеими руками. «Все будет хорошо, обещаю». «Сюда», — кивком головы указываю Сергею на свою тачку. Устраиваю Юлю на заднем сиденье. Папик садится к ней, успокаивает. Руки у него дрожат. Гоню в больницу, объезжая пробки по менее оживленным улицам. «Как ты, Юленька?» «Живот болит». «Плохо, очень плохо. Светофоры еще эти». «Телефон дай мне, Юлин, прошу папика», глядя на него в зеркало заднего вида. «Мой разрядился». Подает. Блокировки нет. Набираю последний вызов. «Саша». «Да, Юля», — отвечает сразу. «Саня, это я. Юле плохо, везу в больницу. Организуй, чтоб встретили. Минут через пять будем». «Сделаю», —